Глава 15. Приехали мы на станцию на двух машинах. В первой я со Златой, во второй Кира с Альбиной, ну и с Романом, естественно. К СТО медленно подъезжали первые посетители, которые, как ни странно, тормозили рядом с нами. Мужики лично жали мне руку, благодарили за работу и оперативность, за качество и отличное обслуживание. А пока Злата вела довольную бабушку на второй этаж, чтобы показать бухгалтерию, я общался с водителями. «На девочку, а умница просто!» – восхитился автолюбитель. «Продала мне отличное машинное масло, посоветовала фирму и даже сама заказ сделала. И недорого вышло. Нужно будет Ксении передать благодарности, все же ее заслуга как-никак». Но мужик меня опередил, достал за пазухи шоколадку и протянул мне. «Вы уж передайте, ладно? А то мне как-то неудобно». «Обязательно передам, спасибо». Еще раз пожал руку и пошел в сторону магазина, где Ксения уже вовсю работала. «Утро доброго», – поприветствовал ее. «Это тебе знак благодарности и признательности передали». «Ого!» – удивилась она. «Спасибо, приятно». Не стал более отвлекать работницу, у которой уже образовалась очередь, а пошел искать своих девочек, которые нашлись в бухгалтерии за столом. Альбина слушала рассказ Полины и восхищалась девушкой. «Ну молодец, так и надо. Нечего таким экземплярам расхаживать поодиночке. Еще уйдут из-под носа, локти потом кусать будешь. Свое надо хватать и тащить к себе, а развестись всегда успеете», – настоятельно говорила женщина, рассматривая тонкий ободок колечка с замысловатым рисунком. Правда, еще при этом как-то умудряясь и на меня коситься из-за прищуренных глаз. А я что? Я все помню. Только действует несколько медленней. Но у нас и сроки, не обговорены ведь. В итоге сделал вид, что тонкого намека не понял, и уселся рядом со всеми за стол. Сегодня Илья радовал нас очередным кондитерским шедевром, а на деле просто принес огромный торт и оставил его своей ненаглядной. Кстати, о ней. «А ты что пришла? Сегодня же суббота». Девушка мечтательно вздохнула и закатила глаза. «Илюшу буду ждать. Он как отработает, то за мной приедет. А дома мне скучно. Так хоть при деле. Ну и ладно». Вполне адекватный ответ. «А ты что приехала?» — задала свой вопрос Полина теперь Злате. «Так Паша сегодня работает. Вот и решила ему компанию составить. Плюс у нас гости. Кто их будет сопровождать и развлекать?» Девушка подмигнула женской части этой комнаты, а я, подавившись чаем, закашлялся. Сестра похлопала меня по спине, состроила невинную гримасу и послала воздушный поцелуй. Злата же похлопала длинными ресницами и подлила мне кипятка в чай, который успел расплескать. «Спасибо». Поблагодарил, но от очередного глотка отказался. «Я поеду, ребят, проверю». Решил он быстро найти себе занятие и слинять. Да, поступил некрасиво. Но и у меня сложилось стойкое ощущение, что за моей спиной был сговор. Кстати, а где мой союзник? Почему самый ответственный и нужный момент он находится непонятно где? Романа встретил в коридоре. Мужчина вышел из туалета, держа в руках большую вазу, почти полностью наполненную водой. «Полине подарили большой букет цветов и вот эту неподъемную вазу», — пояснил друг, которого я тащил за локоть в другую сторону от кабинета. «Рома, что-то происходит», — тихим шепотом сообщил другу, косясь на дверь в другом конце коридора. «Мне кажется, наши дамы сговорились против меня». Охранник облегченно выдохнул и заметил мой возмущенный взгляд. «Что? Я не хочу быть центром внимания. Поверь, это самое ужасное». «Верю. Но раз ты мой союзник, то узнай, о чем шепчутся девушки и Альбина». «Я постараюсь. Но сам понимаешь, женщины партизанов не любят. Они их сразу убивают, как ненужных свидетелей. Тебя не тронут. Ты на хорошем счету». Рома пообещал, что сделает все возможное, и, пожелав мне терпения, ушел в сторону кабинета. Я же направился на первую станцию, чтобы выловить Илью и задать ему пару очень важных для меня вопросов. Друг нашелся довольно быстро. Он, как оказалось, рассказал всем о своих успехах и теперь проставляется перед мужиками, угощая тех пиццей. Ради этого на улицу вынесли раскладной стол и накрыли его. Даже автолюбители, которые сегодня заезжали к нам, угощались. «Илья», – пожал ему руку. «Парни», – поприветствовал остальных. «Как я вчера?» Друг даже подвинулся ко мне ближе и заиграл бровями. «У меня только один вопрос. Как ты так быстро решился, Казанова?» «А чего тянуть?» — пожал плечами товарищ. «Я ее как увидел, то сразу понял. Моя. Вот что хочешь, то и делай. Я же в тот вечер поехал к родителям и обрадовал их новостью о предстоящей свадьбе». Я подавился повторно, на этот раз куском пиццы, который встал поперек горла. Илья хорошенько мне вдарил так, что между лопаток заболело. Вот друг, блин. Так же и сломать позвоночник можно. Кажется, по гороскопу мне сегодня предстоит удивиться. Другого объяснения не вижу. Если будет еще одна шокирующая новость, и при этом я буду пить или есть, то имеется большая вероятность того, что в горле что-нибудь опять застрянет. «Это к Злате присмотрись», — настоятельно порекомендовал друг. «Девушка на тебя недвусмысленные взгляды бросает, а ты, как дурак, глазами хлопаешь. Я вовремя убрал стакан с колой в сторону. Вот как знал, что в этот раз я подавлюсь последней, и останется Альбина без наследника и мужа». Мой наблюдательный друг сказал очень важную для меня фразу. «Я не безразличен Злате, а значит...» «А что делать-то? Красиво ухаживать никогда не умел. Да и делать буду это впервые. Не то чтобы Илюха был отличным советчиком и генератором идей, но его мнение было интересно послушать. Вон, ведь заметил внимание девушки. Кстати, теперь понятно, с какой целью мог быть составлен сговор». «Как что? Цветы, конфеты и кино», — завел друг так, словно у него был целый список того, что нужно сделать. «А нет, пардонте, список как раз-таки был». Парень вытащил из кармана брюк, разгладил на коленке и передал мне. «Батя написал». С гордостью сообщил Илья, а я лишь поджал губы. Мне вот даже обратиться было не к кому, а очень хотелось. Не с Ромкой же составлять план по завоеванию сердца девушки. Парень, он отличный, но может проболтаться сестре, тогда вся секретность на смарку. В списке было всего три слова. Цветы, конфеты, кино. Ну, каждый помогает, как может. Но я рассчитывал, что здесь будет что-то еще, что пунктов будет хотя бы пять, а не три. Но ты же даришь торты. Кстати, да. Конфеты, торты, пирожные – это сладости, которые любят почти все девушки. Как маленькому принялся объяснять Илья. Кино можно заменить театром или спектаклем. Цветы на картинную галерею или ботанический сад. К концу объяснения у меня отвисла челюсть и выпучились глаза. Почему этого нельзя было прописать на листе? Я что должен был? Догадаться сам? Видимо, должен. Эх, где моя романтическая натура? Куда она делась? И была ли вообще? Пришлось идти в магазин, брать там ручку и список дополнять. Теперь у меня появилось гораздо больше пунктов. А значит, можно начинать действовать. Только с чего начать? А без разницы. Хоть с чего-нибудь. Посидев с парнями, собрался с силами и поехал обратно. К этому моменту Альбина успела и наговориться, и насмотреться, и когда я увидел ее на улице, то попал в крепкие женские объятия. «Пашенька, внучок!» Меня расцеловали обе щеки. Правда, для этого пришлось нагнуться. «Ты чудесный человек. Выполнить такую работу за очень короткий срок». «Альбина, только без слез. Когда видел, как плачет сестра, у меня руки немели, и паника начиналась. Сейчас же мне было еще страшнее, потому что успокаивать никогда не умел. А тут передо мной довольно взрослый человек. Неизвестно чем эта ежеминутная истерика закончится». «Это я от счастья», – прошептала бабушка, вытирая щеки ладонями. «Больше не буду плакать». «Вот и правильно, только улыбайся. Но если что-то беспокоит, сразу говори». «Договорились». Женщина еще раз влюбленным взглядом обвела здание, вздохнула и хитро мне сообщила. «Мы с девочками решили, что хотим поехать в парк». «Мы?» – переспросил. «Потому что если бабушка использовала именно это местоимение, плохи мои дела». «Мы». Вздохнув, покосился на гараж, где ребята неспешно ремонтировали машины. «Может, с ними остаться? Помочь?» «И не думай». Грозно свела брови на переносице Альбина и подхватила меня под руку. Видимо, чтобы раньше времени не сбежал. «Для тебя же стараюсь». Именно в этот момент из здания вышли остальные участники заговора. Я поймал обреченный взгляд Ромы и понял, что сначала мы обязательно заедем в аптеку, а потом и в парк, и на пруд, да без разницы куда. Как только сестра и Злата со мной поравнялись, то Кира подхватила охранника под руку и потащила за собой в машину. Злата же обняла меня, положила голову на плечо, как на первой станции, и голову подняла, чтобы мне в глаза заглянуть. «Очень хорошо». На всякий случай приобнял ее в ответ и почувствовал похлопывание по руке, за которую все еще держалась Альбина. Этакое одобрение моего поступка. «Я с ребятами поеду», — сообщила бабушка и подмигнула. Вот только я так и не понял, кому. Поэтому перевел недоуменный взгляд на улыбающуюся девушку. «Что?» — выразительно посмотрела на меня Злата. «Я не люблю конфеты с кокосовой стружкой и со вкусом капучино. Цветы мне нравятся любые. Из фильмов предпочитаю комедии или мультфильмы. Могу и боевик посмотреть, лишь бы пошлости не было». Вот под такие слова я на негнущихся ногах дошел до машины, помог девушке занять свое место и закрыл дверь. И только тогда я словно очнулся и понял. Мне только что тонко намекнули на то, что нужно делать. Ну, как тонко? Такому тормозу, как я, сказали все в открытую, разложив все по полкам. Остался один вопрос. А как же торты?